Глава четвертая. Они снова уставились на кукол. Потом Монтальбано спросил. «Ты что-нибудь знаешь про такие игрушки?» «Никогда в них не нуждался», — скинулся Мими, задетый за живое. «Даже не ставлю под сомнение. Твои таланты петуха в курятнике были и остаются бесспорными. Мне просто нужна общая информация». Ауджелло призадумался. «Один раз я видел документальный фильм по спутниковому ТВ. Эти две устаревшие, примитивные образцы. Сейчас их делают из других материалов, типа пористой резины. Они уже не надувные и выглядят как настоящие женщины. Очень впечатляюще». «А эти две когда были сделаны?» «Ну, лет 30 назад». «Томазео сегодня спрашивал, где их продают. Я вот не знаю, а ты?» «Ну, в интернете». «Да при чем тут интернет? Я про эти спрашиваю. Про интернет ты скажи Томазео, раз он загорелся завести себе такую. А 30 лет назад где их можно было купить? Вряд ли их делали в Италии. В сдутом виде они ведь почти не занимают места, так что наверняка их пересылали из-за границы бандеролью, так чтобы никто не понял, что внутри. Может, с надписью «одежда» или вроде того. Главное было сообщить адрес, куда отправлять заказ». Подытожим. Двое из Вегаты, Григорио Полимезано и некий другой тип, заказали с доставкой почти одновременно лет 30 назад две одинаковые куклы. Вроде так, да. Потом, спустя 30 лет, тот другой увидел по телевизору куклу Полимезано и подрихтовал свою, чтобы она стала точь-в-точь как та. Допустим так, Сальва, но мы по-прежнему не можем ответить на вопрос, зачем он это сделал. «И зачем избавился, выкинув в мусорный бак?» — добавил комиссар. Помолчали. «Слушай», — вдруг произнес Мими, заглядывая в глаза Монтальбано, «а может, тебя опять заклинило?» «На чем?» «Да на куклах этих. Сейчас решишь замутить расследование, как тогда с убитой лошадью». «Ладно, тебе придумаешь тоже. Просто надо чем-то время занять». Он говорил неправду. Что-то в этом деле его не отпускало. Уже собирался вызвать Галла, чтобы тот подбросил его в Маринеллу, но подумал, не стоит оставлять кукол в конторе. Вдруг Катарелло в его отсутствие приведет в кабинет посетителя. Вот будет конфуз. На склад их, что ли, определить? Или вообще выкинуть? Но что-то внутри него говорило. Куклы еще могут пригодиться. Велел сунуть их в багажник и отвез к себе. Дома комиссар убрал кукол в чуланчик, где Аделина держала швабры и прочий инвентарь для уборки. И еще раз присмотрелся. Нет, кукла из ящика не была точной копией своей товарки. Теперь, когда они стояли рядом, разницу было легче заметить. Сиська второй куклы тоже морщила, но складок было меньше. Этот дефект оказалось труднее всего воспроизвести. Получилось так себе. Может, потому-то он и выкинул ее на помойку? А значит, будет еще одна попытка. Где же он возьмет третью куклу? Полез за сигаретами и зажигалкой в карман пиджака, нащупал конверт. Достал, взглянул. Тот самый, что накануне подобрал под дверью. Совершенно о нем забыл. Охота за сокровищем. Пошел на кухню, открыл холодильник и приуныл. Немного сыра качоковалло, 4 вяленые оливки, 5 сардин в масле и пучок сельдерея. Не густо. Хорошо, хоть Аделина свежего хлеба прикупила. Открыл дверцу духовки и буквально взвыл от восторга. Бадья на четверых с пармиджана и из баклажанов, по всем правилам кулинарного искусства. Включил духовку, чтобы разогреть ужин, пошел на веранду, накрыл на стол и достал бутылку хорошего вина. Дождался, пока пармиджан как следует нагреется, отнес на стол прямо в противне, не перекладывая на тарелку. Спустя полтора часа противень можно было даже не мыть. Он старательно подъел весь вкуснейший соус, промокнув корочкой хлеба. Встал, убрал со стола, сходил за письмом и авторучкой и снова уселся на веранде. 3×3 = 33. Монтальбано написал число 9. А 6×6 = 66. Написал 36. Сложи два числа и получишь третье. 9 + 36 = 45. Добавь свой возраст и разгадаешь загадку. Ему было 57, так что получилось 93-64-557. Номер телефона, ясен перец. Без кода, значит, местный, в провинции Монтелузы. И что теперь? Выкинуть к черту эту хренотень или продолжить игру? Любопытство победило. Да и свободного времени завались. Уже много лет ему не случалось целыми днями бить баклуши. Встал, пошел в комнату, набрал номер. «Алло», — ответил мужской голос. «Это Монтальбано». «Сеньор комиссар, это вы?» «Простите, с кем я говорю?» «Не узнали? Я Тана, бармен в Маринелли». «Извини, Тана, видишь ли». «Так вы зайдете?» «Зачем?» «За письмом. Вчера для вас оставили. Не сообщили вам разве?» «Нет». «Хотите, домой занесу, ближе к часу ночи, как закроемся?» «Нет, спасибо, я зайду через полчасика». Перед выходом проверил запасы виски. Полбутылки. Заодно надо купить еще. Время он рассчитал плохо. Пешком до бара Маринелла оказалось идти все 40 минут. Когда вошел, Тана клал трубку на рычаг. «Минуты раньше пришли бы, сами бы с ним поговорили». «С кем?» «С типом, что оставил для вас письмо». «Вряд ли тот жаждет с ним говорить». «Он что, звонил?» «Вот только что». «Чего хотел?» «Узнавал, зашли вы или нет. Я ответил, что скоро будете». «А голос какой?» «Вы что же, не знакомы?» «Нет». «По мне, голос пожилого сеньора, но, может, он и притворяется». «Не поздоровался, только хотел знать, приходили вы или нет. А вот и письмо». Достал из-под прилавка и протянул комиссару. «Такой же конверт, как предыдущий. Адрес написан так же. Сбоку такая же приписка. Охота за сокровищем». Он сунул конверт в карман, попросил бутылку виски, заплатил и вышел. Обратный путь занял около часа. Он шел не спеша, стремясь получить удовольствие от прогулки. Вернувшись, снова устроился на веранде и вскрыл конверт. Снова листок со стежком. «Раз ты в игру вступить надумал, придется дальше продолжать. И слабым огоньком ведомый старайся тайну разгадать». Так вот, любезный Монтальбано, где та дорога, что узка, в кольцо свелась, а дальше плавно бежит к вершине в облака? Ступай по ней, коли отыщешь, и приведет тебя она в места знакомые, родные, где будет ждать еще одна. Стихи, конечно, отменная дрянь с точки зрения ритма и рифмы, и ничего не понятно. Кое-что, впрочем, он понял — что автор сих виршей — напыщенный индюк. Это сквозило уже из обращения «любезный Монтальбано», будто его визави чуть ли не сам Господь-Вседержитель. И в любом случае с разгадкой придется повременить до утра. Нужна карта местности, так что лучше всего лечь и поспать. Спал он плохо, ему снились странные вещи, надувные куклы, мучившие его загадками, ответа на которые он не знал. Галла заехал в 8:30. «Не в службу, а в дружбу. Как высадишь меня, сгоняй в муниципалитет. Добудь там топографическую карту Вегаты. А еще лучше — дорожный атлас. Если у них нет, попроси копию нового плана городской застройки. А может, у них есть фото местности, снятые сверху». «Ай, сеньор комиссар!» — вскричал Катарелло, едва Монтальбано переступил порог комиссариата. «Там до вас один сеньор!» «Желает побеседовать с вами лично и персонально». «Как зовут?» «А имя его, значится, Жерома Кокоцоне», так он сказал. «А мы уверены, что его именно так зовут?» «Кто уверен, сеньор комиссар? Я, вы или Кокоцоне?» «Ты». «Я-то?» «Уж я-то уверен, еще как уверен. Может, он сам не так уверен, что его звать Кокоцоне, а я уж уверен еще как». «Ладно, пригласи его в кабинет». Спустя пару минут появился старик лет 80 с совершенно белой шевелюрой, то ли из-за возраста, то ли потому, что был альбиносом. Среднего роста, в потертом костюме, стоптанных ботинках, из тех, что вечно не в своей тарелке, даже у себя дома. Для своего возраста вроде неплохо сохранился, только руки слегка дрожат. «Я Джеролама Кавацона». Кто бы сомневался. «Вы хотели со мной поговорить?» «Да». «Садитесь, слушаю вас». Старик поднял на него мутный взгляд, словно его неожиданно разбудили, и он никак не мог сообразить, где находится. «У вас был ко мне вопрос», — подбодрил его комиссар. «Ах, да-да, простите. Я, скажем так, позволил себе обеспокоить вас визитом, чтобы спросить совета. Возможно, вы не самое подходящее лицо, но поскольку я не знаю, к кому...» «Слушаю вас», — прервал затянувшуюся тираду Монтальбана. «Вы, конечно, не в курсе, но я племянник Григорио и Екатерины Пальмезана». «Ах, вот как! Не знал, что у них имеется родня. Мы не общаемся больше 20 лет. Семейные распри, наследство. В общем, моя мать ничего не унаследовала. Все досталось лишь двоим, Григорию и Екатерине. И тогда, прошу вас, излагайте по порядку. Простите, я так подавлен. Родители моей матушки, Анджело и Матильда Пальмезана, спустя год после женитьбы произвели на свет дочь Антонию. Надо сказать, что бабушка Матильда родила Антонию, когда ей еще не исполнилось 19 лет. Антония в 18 вышла замуж за Марио Кавацоне, и у них родился я. Так вот, спустя 18 лет после рождения Антонии бабушка Матильда, а было ей в ту пору 37, неожиданно родила сына, Григорио, а потом и дочку Катерину. Не знаю, удалось ли мне объяснить». «Вы отлично все объяснили», — заверил Монтальбана. На середине рассказа он потерял нить, но не хотел, чтобы его снова утомляли генеалогией. «Так вот, поскольку являюсь ближайшим родственником, хотел бы узнать у вас, раз уж дела обстоят таким образом, что со всей очевидностью, но, само собой, при полном соблюдении законов...» «Простите, о каких делах вы говорите?» «Понимаете, мне бы не хотелось выглядеть так, будто я решил воспользоваться... Несчастье есть несчастье, боже упаси, и надо бы относиться с уважением, да... Но поскольку... И, само собой, на законных основаниях...» Остановился, набрал воздуха и выпалил. «Можно считать их умершими?» «Кого?» «Моих дядюшку и тетушку, Григорио и Екатерину Пальмезана. Они безумны, не мертвы». «Но ведь они признаны невменяемыми, а значит...» «Слушайте, сеньор Кокоцона», — перешел в наступление Монтальбана, нарочно коверкая фамилию посетителя. «Кавацона, хотите на чистоту? Вы пришли узнать, можете ли наследовать имущество живых родственников, раз их объявили невменяемыми, так?» «Ну, в некотором смысле...» «Нет, сеньор Кавацона, это единственно возможный смысл». «Так я вам скажу, что в этом вопросе не разбираюсь. Обратитесь к адвокату. Всего хорошего». Дряхлый старикан, одной ногой в могиле и туда же, решил поживиться за счет двух несчастных психов. Комиссар негодовал. Старик встал с видом еще более растерянным, чем когда зашел в кабинет. «Всего хорошего». И вышел. «В муниципалитете, — заявил Галло, входя в кабинет, — нет карты Вегаты, ни дорожного атласа, ни фотографий с воздуха». «Что, совсем ничего нет?» «Есть карты нового градостроительного плана на 6 больших листах, там весь город, но план не окончательный, и карты не могут представить для ознакомления». «В смысле, не дадут посмотреть?» «Нет, для ознакомления, так они сказали». «А что значит для ознакомления?» «Посмотреть». Еще одно жуткое словцо, до кучи к утилизации и прочей прелести. «А для ознакомления, как сказал служащий, надо подать письменный запрос на бланке компетентного учреждения». «Какого еще учреждения?» «Например, нашего». «Да, но в чем компетентного?» «Может, в том, что оно является учреждением?» «Ладно. Сейчас напишу запрос, а ты отнесешь». «Сеньор комиссар, там до вас на телефоне сынок сеньоры Чеберичо». «Не иначе Паскуале, сынок Аделины, известный преступник и вор. К комиссару он питал столь теплые чувства, невзирая на судимости, что пригласил быть крестным отцом своего первенца». Что стало поводом для ссоры с Ливией, которая с ее северным менталитетом никак не могла взять в толк, как может комиссар полиции якшаться с матерым рецидивистом. «Хорошо, переключи на меня». «Комиссар, это Паскуале Черинчо». «Выкладывай, Паскуале». «Я тут матушку в больницу отвез». «Господи, что стряслось-то?» «Ее такой испуг пробрал у вас дома в Маринелле». «Отчего же?» «Пошла за шваброй, открыла чуланчик, а на нее вывалились два женских трупа». «Ну, так ей показалось. Вот она и всполошилась». «Господи Иисусе, куклы! Он забыл предупредить Аделину запиской». «Нет, это не трупы, это...» «Знаю, комиссар. Матушка выскочила из дома, кричала как безумная, а потом в обморок хлопнулась. А когда в себя пришла, позвонила мне на мобильный. Я бегом к ней, а перед тем, как в больницу везти, зашел в дом поглядеть, что за трупы, понимаете? Если бы настоящие трупы, и вам надобно было их припрятать, я бы помог». «В чем?» «Ну как в чем? Убрать трупы. Сейчас это просто делается. В кислоте растворил, и все дела». «Что за хренотень он себе насочинял? Разве может комиссар держать дома пару трупов, выжидая удобного случая, чтобы от них избавиться? Лучше сменить тему, а не то еще придется благодарить за щедрое предложение помощи в таком-то деле». «И как Аделина?» «Лихорадит ее. И за вас тревожится. Просила предупредить, что не успеет ужин сготовить». «Ладно, спасибо. Обними от меня матушку и пожелай ей скорейшего выздоровления». На том конце провода молчали. «Что еще, Паскуале?» «Сеньор комиссар, вы уж простите, но я одну вещь скажу». «Говори». «Хотел сказать, вы живете один, а невеста ваша редко заезжает, и понятное дело...» «Что понятное дело?» «Понятное дело, вам порой надобно...» «Твоя мать обо мне отлично заботится». «Сеньор комиссар, я про другую заботу толкую. Матушка такого не может дать». «Ты о чем?» «Вы только не обижайтесь, но если вам нужна красивая девчонка, вы только позвоните, а я уж найду. Что вам с куклой-то развлекаться?» «Красивая девчонка. Русская, румынка, молдаванка, какую захотите. Светленькая, темненькая, на ваш вкус. Здоровая, чистая, обещаю. И для вас бесплатно, само собой. Вы меня поняли? Мне поискать?» До Монтальбана наконец дошло. У него перехватило дыхание, и слова застряли в горле. «Алло, сеньор комиссар, вы слышите меня?» Но он, не отвечая, повесил трубку. Этого только не хватало. Кто теперь выбьет из головы Аделины и ее сынка эту дурь, что сеньор комиссар тешится с надувными куклами? 5 минут он был не в состоянии двинуться с места, сидел и матерился.